Митька много болел, уж как я его не закаляла. Бассейн, гимнастика, модное тогда тэквондо. Вот тогда Богомолов и проявился. Приносил продукты, лекарства, всякие игрушки для Митьки, приставки какие-то новомодные, мечту любого мальчишки. Митька смотрел на него во все глаза, влюблен был в него, кажется, не на шутку. Но ни разу мы с Богомоловым нигде не были, ни на море, ни в другом городе. Он не предлагал, а как хотелось. Но я молчала. Почему? Из-за гордости и упрямства ждала, когда сам предложит. Так и жили. Я всегда ждала его звонка. Первый никогда не звонила. Понимала, если он в Москве и свободен, если соскучился, если нуждается во мне, то позвонит сам. А если нет, так насильно ведь мил не будешь. Я никогда не умела навязываться, набиваться, напрашиваться. Мама, конечно, отношения эти приветствовала. Наконец-то, наконец-то у Таньки, дурочки моей, появился мужик. Господи, неужели дождалась? Но через пару лет начался террор. Таня, а сколько все это будет продолжаться? Разве это нормальные отношения? Нет, если бы он был женат, я бы все поняла. Но ты свободна, он свободен. И что? Почему вы не сходитесь, Таня? Я современный человек, не ханжа. Можно без свадьбы, можно без ЗАГСа. Но почему бы вам не сойтись? Не жить семьей, как нормальные люди. В конце концов, Митьку мы можем забрать к себе. У тебя будет отдельная квартира. Строите свою жизнь и здоровье. Я отмалчивалась, отмахивалась. Мам, ну это же наше дело. Не лезь, Бога ради. И потом, меня все устраивает, честное слово. Пожалуйста, прекрати все эти бесполезные разговоры. Я ведь не девочка, да и он не мальчик. Ну и додумалась мама. Танька, а ты роди ему ребенка, залети. Он вроде приличный человек. Будет ребенок, куда он денется? Не ожидала я от мамы подобного. Разругались мы тогда так, что не общались почти месяц. Мама первая позвонила, не извинилась, нет, отчитала меня за черствость и обидчивость, добавив. А впрочем, чему тут удивляться? Ты ведь всегда такая была. Какая? Я была готова к новому скандалу, обида еще не прошла. А такая? Не замедлила с ответом мама. Делала все, что хотела, ни с кем не считалась, и, что самое смешное, считала себя самой умной. Ну и еще пару недель не созванивались, пока не вмешался папа. Миша по-прежнему писал мне письма, теперь уже на электронку, присылал фотографии детей, дома, путешествий, звал в гости с Митькой, конечно. Однажды я показала эти снимки маме. Реакция была предсказуемой. Гримаса на мамином лице. Дом? И что в нем такого? Роскошный? Ну, не знаю. Обычный дом. Дети? Да нормальные дети. Дети как дети. Жена? Господи, какая же у нее постная физиономия. Хотя я, конечно, ее понимаю. Жить с нашим Мишей? Ох, бедная женщина. Сочувствую очень. Я тогда рассмеялась. Мам, ты что, Мишу ревнуешь? И, кажется, за него не рада. Мама не замедлила с ответом. То, что ты дура, я знала всегда. Как обычно поговорили. Митька поступил в институт с первого раза. Слава богу, мне уже мерещились ужасы армии и горячие точки. Они, эти самые точки, теперь в жизни страны присутствовали всегда постоянно. Заканчивалась одна заварушка, начиналась другая. В институте была военная кафедра. Тогда, кстати, впервые серьезно поругались с Богомоловым. Я говорила, что боюсь армии, как огня, а Богомолов резко перебил. Боишься? Ну и напрасно. Нет, я не про горячие точки. Сейчас туда новобранцев не посылают. Я про армию вообще. Митя твой, извини, мамочкин сынок. А армия ему не повредит, между прочим. Только повзрослит его и возмудит. И засмеялся. Такой специфический у Богомолова был юморок. Ну, обошлось. Митька учился, родители были в порядке, я по-прежнему работала в школе, и у меня был Богомолов, любимый мужчина. Кажется, все. Все, что женщине надо. А вот оказывается, не все. Еще было надо, чтобы появилась эта чертова Женевьев, невеста сыночка, дурня. И перевернулась вся моя жизнь. Вспомнила мамина. Вот когда, совсем недавно, все только наладилось, только казалось, начала жить, и тут нате вам. Митька, сынок, ведь столько вокруг прекрасных девочек, ты обернись. Умных, красивых, внимательных, ласковых, своих таких девочек, почти родных и понятных. А ты? Нет, я все понимаю, любовь. И все-таки Митя. А может, не надо? Оказалось, надо. Я ее люблю, мама. Ну, люби себе на здоровье. А как же я? Как я, сынок? Как я без тебя? А что ты, мам? У тебя есть работа, есть дедушка с бабушкой, есть Светка твоя, есть Богомолов. А это моя жизнь, мам. Я уже вырос. И странно, что ты этого не заметила. Вот так. Вот так все просто. Просто и четко. Его жизнь. Жизнь и вправду его. А где моя жизнь? Родители? Они зациклены друг на друге и вполне обходятся без меня. И это хорошо, конечно. Работа? Да что там работа? Разве она спасет? Светка? У нее своя жизнь. И тоже не сахар. А Богомолов? И у него своя жизнь. Отдельная от моей. И они, наши жизни, никак не пересекаются. И вряд ли пересекутся, будем честны. Моя жизнь, Митька, это ты. Так было всегда. Комплекс матери-одиночки. Да как хотите. Только ничего мне не надо, если тебя рядом нет. Вот так-то, сынок. Такие дела. Но в основном все это я говорила про себя, сама с собой, ему ни-ни-ни. Никому я в душу не лезла. Никому и никогда. А мама обрадовалась выбору внука. Париж! Замечательно! Возможности, Таня! Красивая страна, прекрасный город. Ах, Париж! Жить в Париже? Нет, вы только подумайте. Париж и наш Митька. В общем, полный восторг. А как же я, мама? А что ты? Удивилась она. И тут же добавила. Ты всегда была эгоисткой, Таня. И Митьку ты родила для себя. Думала, он всю жизнь будет у твоей юбки. Нет. Так не бывает. И Богомолов пожал плечами. А что ты хотела? Да, парень вырос. Ему выбирать. А та оказалась классической свекровью. Он хихикнул. Ну, не нравится тебе невестка. Чем? Почему? Не нравится и все. И нечего тут обсуждать. Сыночка твоего уводит. Вот и вся причина. Ты хоть себе правду скажи. Впервые я тогда сорвалась на Богомолова. Впервые устроила ему настоящий скандал. И ты туда же. «Никакой от тебя душевной поддержки, никакой никогда, и все вы предатели!» Светка, конечно, поддержала моих. «Париж? Француженка? Ну, свезло твоему дурачку. Да еще по любви. А кто ее предки? Ну, в смысле, с деньгами?» «Ох, прокачусь крестничку в Париж, и будет у меня счастье. Слушай, а ты не знаешь, у этой твоей Женевьев нет случаем брата какого или дяди вдовца?» «Светка есть Светка. Дур, конечно. В общем, я обиделась на всех сразу». Так и сидела в своих обидках, ковырялась в ранках, поливала обиды, окучивала, удобряла. А если честно, кошмарно было, ужасно. Так плохо, кажется, мне еще не было никогда. Митька уехал. Писал, правда, часто, но коротковато, без особых подробностей. Париж хорош, цены не выше наших. Все вкусно, даже очень. Квартира устраивает, сняли, да, и нам нравится. Далековато от центра. Но в центре жить дорого, как понимаешь. Женевьев уже работает, а я еще в процессе рассылаю резюме и подрабатываю в пекарне напротив. Раскладываю товар. За это получаю оставшийся непроданный хлеб. Здесь мама его пекут каждый день. Вчерашний никто и не купит. Ну и в конце. Как у вас? Все здоровы. Привет бабуле и деду. В гости не звали. Прошло полгода, год. Все те же отписки и короткие разговоры по телефону. Мне казалось, что у него уже появился акцент. «Митя, когда мы увидимся? Ты не хочешь приехать?» «Мам, не могу. Новая работа, отпуск мне не положен. Надо немного подождать. Здесь так. Потерять работу самое страшное». «Митя, я очень скучаю». «Мам, потерпи. Я же тебе все объяснил». Кажется, раздражался. И опять меня не звал. Не слышал моего отчаяния. Утешала, как ни странно, Светка. «Ну, что поделать?» В определенном возрасте родители становятся детям не очень нужны. Надо смириться и перестать страдать. Легко ей говорить. А мама, как всегда. Конечно, Митька гад. Ладно, приехать самому нет денег, а позвать тебя. Нет, определенно нахал. Вот, Таня, это именно то, что я тебе говорила. Нужно иметь личную жизнь. Нельзя жить жизнью детей. А уж как вы умеете обижать и преподносить приятные сюрпризы, про это я просто не говорю. Все пережила с тобой в полной мере. В общем, утешила. А тут еще пропал Богомолов. Точнее, умотал в очередную командировку. Сказал, что надолго. Насколько надолго? Не знает сам. В общем, хочешь — жди, а не хочешь — выходи замуж. Ха-ха! Очень смешно. Мне, правда, тогда было совсем не до него. И его отъезд я почти не заметила. Или уже привыкла — уехал, приехал. Я продолжала страдать, а однажды это было яркое, солнечное и очень радостное июньское утро. Я вдруг решила, вот возьму билет и полечу. Вот так, возьму и полечу. В конце концов, я мать и имею право увидеть своего сына. И наплевать мне на ваше приглашение, и наплевать на твою Женевьев, и на тебя, сынок, наплевать. Точнее, не наплевать, точнее, не на тебя. Господи, я запуталась. И наплевать мне, что обещанного 3 года ждут. Я больше ждать не могу, не выдерживает сердце. Подскочила, открыла ноутбук, заказала билет и тут же написала сыну, что вылетаю через 2 дня, встречай. Такой решительности я у себя и не помнила. Просто не тихая Таня, а Таня смерч, ураган. А потому что не надо человека доводить до такого. Ну и, конечно, сынок перезвонил тут же. «Мам, как это так, через 2 дня? Это что, послезавтра? Ну, мам, ты даешь. У нас тут такие дела. Я, например, в Осло улетаю в командировку на неделю, между прочим, а Женевьев вообще лежит, ногу сломала, и встречать тебя некому». И повторил с отчаянием. «Ну ты даешь, мам, ты что, не могла с нами согласовать?» «Ага», — подтвердила я, — «даю. А если вашего согласования ждать, то вообще забуду, как выглядит мой единственный сын, и потом я буду вам сейчас очень кстати». Я даже рассмеялась. «Ты улетаешь, а твоя жена нуждается в помощи. Вот тут я и подоспею. Разве не так?» Митька молчал. А потом выдавил, процедил еле слышно. «Ну, разве что. Только кто тебя встретит?» «Да разберусь». Я старалась казаться беззаботной. «Как-нибудь доберусь. Не с луны же свалилась». На том и закончили. А на реакцию сына я решила внимания не обращать. Так будет лучше. Мама, конечно, взбудоражилась. «Летишь? А почему такая срочность? Почему не посоветовалась с нами? Ну ты, Таня, как всегда, сама себе режиссер. Только что получается от твоих экспериментов, а? Митька? Он вообще как отреагировал на это твое выступление?» А потом успокоилась и через минуту заверещала про подарки. «Как не купила? Совсем? Но ты, милая, в своем обычном репертуаре. Сначала делаешь, а потом думаешь». Ну и решили. Спасибо, кстати, маме за идеи, коробку фирменного московского шоколада. Сейчас фабрики вернулись к старым традициям. Дорого, но достойно и вкусно. Пару банок икры, конечно, красной. Вкус черный давно все забыли. Кильку балтийскую пряного посола, круглый черный. Буханка бородинского. Ну, что там еще? В смысле, из местных специалитетов. Вспомнили еще, что Митька любил батончики соевые. Дрянь, конечно, но что есть, то есть. И овсяное печенье. «О невестке», — вспомнила мама, — «что ей бесценной нашей?» Ох, задача! Ну и сообразили павлопосадский платок и духи. Духи всегда пригодятся. «Француженки, духи?» — возмутилась Светка. «Ну вы совсем одурели. Тем более, что все духи наши левые. Все подделка. Купи платок и все. Перебьется ваша красавица. Не заслужила». Светка права. Не заслужила. На следующий день я моталась по магазинам, а на завтра начала собираться. Пришло письмо от Митьки встретить себя Жан-Луи, брат Женевьев. Фотка прилагается. Жан-Луи, так Жан-Луи. Какая мне разница? Но было приятно, что все-таки сынок обо мне позаботился. В Шереметьево я присела в шоколаднице выпить кофе и съесть булочку. Цены, конечно, но отпуск. Гулять-то гулять. В конце концов, я еду в Париж, и мелочиться мне не пристало. В самолете закрыла глаза, пытаясь уснуть, но сон не шел. Перед глазами стоял Богомолов, наша последняя встреча. В последнее время, погрязшая в своей обиде на сына, я почти не вспоминала о нем. Хотя нет, вспоминала, но та другая боль застила эту. Проблемы с детьми всегда важнее проблем с мужиками. Старая истина. Если не получилось с мужчиной, да, ты несчастна на какое-то время. А вот если не складывается с детьми, то ты несчастна на всю жизнь. А тут все припомнилось, стало так ярко, словно простились мы только вчера. Я вспомнила, какими глазами он смотрел на меня, словно прощался. И эта последняя фраза «Я уезжаю надолго, насколько не знаю, а ты не жди меня, Таня, слышишь? Не жди. И если что-то у тебя образуется, не торопись отказываться, ты меня слышишь?» Я только хмыкнула тогда и покрутила пальцем у виска. «Ты чокнулся, Богомолов. Фантазия у тебя. Жди, не жди». И тут же обида сдавила горло. Я почти выкрикнула. «Сама решу, кого мне ждать, а кого нет». Схватила пальто и хлопнула дверью. Он меня не догнал. Он вообще был не из тех, кто бросается вслед. А вот то, что не позвонил, Ни разу ведь не позвонил. Не дал о себе знать. Жив, здоров. Хотя бы разок смс-нул. В наше-то время. Не смог? Да, смешно. Одну смс-ку за полтора года. Один звонок или две строчки на мейл. Два слова «жив» и «здоров». Или одно «жив». А может, вообще все вранье, командировки эти? Может, завел себе бабу, молодую, красивую, смелую, отчаянную, дерзкую, не такую, как я? Все ведь любят дерзких, красивых, отчаянных и молодых. И еще я поняла, как сильно по нему соскучилась. Так соскучилась, что заныло сердце. И тут же взыграла гордость. Ну и черт с ним, ушел. Иди, я тоже не оглянусь. И вслед тебе не побегу. Устраивай жизнь, смешно. Если уж что подвернется, дурак, он же все про меня знает, сколько лет вместе. Ладно, все, хватит. Отделался он от меня легко и быстро. Даже вопросов не задавал. Такие, как я, вопросов не задают. Не рыдают, не хватают за руки. Такие смиренно принимают удары судьбы. Полет прошел быстро. Что там, 4 часа? А через несколько дней я увижу Митьку. Жан-Луи стоял с табличкой «Мадам Таня». Смешно. Вот уж мадам, право слово. Жан-Луи был совсем не похож на сестру. Мелкий, худосочный и смешной. Кудрявые волосы обрамляли узкое личико и делали его беззащитным, словно обиженный ребенок. Он взял мой чемодан и согнулся под его тяжестью. Хиловат, братец. Подъехал на крошечной машине под стать ему самому, вежливо открыл дверцу и помог застегнуть ремень. Француз, ничего не скажешь. На улице уже было темно, и город я почти не разглядела. Поняла только, что центр мы объехали. Началась окраина. Наконец машина остановилась, и Жан-Луи, выскочив из нее, как черт из табакерки, услужливо открыл мою дверцу. Обычный дом в 3 этажа, из серого камня. Подъезд закрыт, панель со звонками и фамилиями жильцов. Жан-Луи достал ключ и открыл дверь. На 2-й этаж поднялись пешком, лифта, похоже, не было. Дверь в квартиру была открыта, я удивилась. Но потом сообразила, невестка-то лежит. Жан-Луи занес чемодан и чмокнул меня в щеку. Я была... растерялась, но тут же вспомнила, что французы обожают целоваться при встречах и прощаниях. Рассыпалась в благодарностях, мерсикала 5 минут, после чего Жан-Луи испарился, постучав пальцем по наручным часам. В квартире было темно и тихо. Небольшая 9 метров комната, старый, с проплешинами диван, такое же кресло, журнальный столик из дешевого пластика и низенький пузатый книжный шкафик. Там же в комнате сбоку притулилась кухонька, 2 узких шкафа, панель, плитки с 2 конфорками, электрический чайник, мойка на 1 тарелку и столешница 30 сантиметров в длину. Вот и все кухонное царство. Ну и, конечно, бардак. Смачный такой бардачище. От души, как говорится. Вещи разбросаны всюду на кресле, диване, журнальном столе, носки, белье, одежда, обувь. В разнобое валялись на потертом паласе мужские кроссовки, женские босоножки и пара зимних ботинок в июне-то месяце. Забавно, что обувь была 1 размера, что Митькина, что ее Женевьев. На подоконнике и столешнице стояла посуда, конечно, грязная, чашки с остатками кофейной гущи, тарелки с присохшим соусом, плошки, сковородка, кастрюлька. Возле окна на полу лежали пустые коробки от пиццы, 10 штук, не меньше. Крошечный холодильник стоял там же, на подоконнике. Я осторожно его открыла, почти пустой. Пакет с остатками сока, открытая банка с сардинами, кусок сморщенной колбасы. Пахло грязной посудой, прокисшей едой и пылью. Я открыла окно и присела на стул. Да. Сюрприз. Такого я не ожидала. Митька всегда был неряхой, сколько я его не приучала. Такая натура. А это, правда, есть оправдание, мадам больна. Но как-то не верится, что в хорошие времена здесь было иначе. Так бы и сидела в ступоре, если бы из спальни не раздалось кряхтение и не включился свет. «Таня, вы дома?» — послышался голос невестки. «Дома. Да не дай бог мне такого вот дома». Поправив одежду и прическу, глубоко выдохнув, я открыла дверь в спальню. Комнатка была совсем крошечная, 6 метров. Кровать и тумбочка. Пластиковый шкаф на молнии, такие продаются в Икее. Походный шкаф. Сложил, перенес. «О, Господи!» И для этого стоило ехать в Париж. На кровати лежала Женевьев, бледная и похудевшая. На ее лице застыла гримаса боли. Волосы были всклочены, горел ночник, освещая ее замученное и усталое лицо. Сердце сжалось от жалости и боли. «Ну, как вы здесь?» Бодрым голосом спросила я, пытаясь выдавить из себя улыбку. Получилось наверняка жалко. Но уж как есть, радоваться, честно говоря, было нечему. Женевьев развела руками. «Вот», — печально сказала она, — «не повезло». Лицо ее скривилось, и из глаз покатились слезы. «Не повезло. Вот вы приехали, а мы тут...» Я примостилась на пуфике у кровати. Женевьев отвернулась, стесняя своих слез и слабости. Мне стало совсем невмоготу. Я взяла ее за руку. «Ну-ну, девочка, все в жизни бывает. И ноги ломаются, и руки...» И добавила про себя, и жизни... Ничего, не самое страшное. Сейчас мы во всем разберемся, и будет повеселей. Женевьев всхлипнула и мотнула головой. «Неудобно-то как, тут такой беспорядок. С этим мы справимся», — я пыталась говорить бодро. «Подумаешь, беспорядок, большая беда. Вот сейчас и начнем». Я глядела несвежее белье и слой пыли на тумбочке. Женевьев снова всхлипнула и повторила. «Ох, как неловко». Еще Митя уехал. «Приедет твой Митя!» Я погладила ее по руке и принялась за дело. Пылесоса, конечно, не было, веника тоже, но тряпки и щетка нашлись. Посуда, холодильник, пыль, постельное белье. В малюсенькой ванной имелась стиралка, тоже как игрушечная, словно для Барби и Кена. Но стирала уже хорошо. Женевьев сидела на стуле и подсказывала, где и что взять. Часа через три в квартире запахло свежестью и чистотой. «Ой!» похватилась я. «А продукты?» Продуктов, разумеется, не было. А вот магазинчик оказался рядом. Маленький, но все, что нужно. В нем было и стиральный порошок, и фольга, и жидкое мыло, а еще мороженая курица, и овощи, и сыр, и молоко, и йогурт, и даже свежий хлеб. Вспомнила, черствые французы не признают. С полными пакетами еле притащилась домой и с горечью подумала. Митька, любимый сынок, покупкой еды не озаботился, равно как его, похоже, не очень-то волновали болезнь жены и мамин приезд. Это я виновата. На кухне я вдруг растерялась, вспомнив, что Женевьев мою готовку не признавала. «Ну и черт с вами», — подумала я, — «сготовлю, что умею, не нравится — не ешьте». Сварила куриный суп, поджарила мясо, сделала пюре и салат. Готовить было чертовски неудобно, эта мини-кухонка совсем не предназначалась для семейных обедов. Женевьев спала, я устала и тоже прикорнула на диване, а потом вместе обедали. И вот неожиданность. Невестка ела с таким аппетитом, что сама удивлялась и извинялась. «Как вкусно, Таня!» — приговаривала она. «Как я соскучилась по нормальной еде! Мои усилия оценили. Вот ведь сюрприз!» Вечером позвонил Митька. Справился, как я добралась, ну и все прочее. Женевьев рассказывал ему, какие чудеса натворила мама Таня. «Вкусно все невероятно, так чисто у нас еще не было, и вообще мама твоя — это класс». «Мама Таня». Мне стало смешно. «А что?» «Ничего. Ночью мне не спалось. Чужой город, чужая кровать, чужая жизнь моего единственного сына. А может, все не так страшно?» Успокаивала я себя. «Ну да, квартирка дохлая, и райончик сильно... так себе. Живут они скромно, по всему видно. Но не разошлись ведь, значит, у них все неплохо, и не такая противная эта Женевьев, как мне в Москве показалось. Часа в три я стала уже засыпать, и тут услышала стон из соседней комнаты. Подскочила, как подстреленная. Женевьев лежала, уткнувшись в подушку, и хлюпала носом. Что случилось? «Да больно очень, а укол я сама себе делать боюсь. Митька вот делал, а я не умею». «Что ж ты меня не разбудила, глупая девочка?» «А что уметь?» «Когда-то умела, в школе учили. Был у нас такой предмет — профподготовка. Повар там, портной, медсестра. Я бурчала все это, набирая лекарства в шприц, чтобы успокоить и себя, и ее. Ну и сделала, конечно, укол. Невелика хитрость». Укрыла ее и села рядом. Погладила ее по голове и тихо запела. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Краю свалишься, переплачешься, придет серенький волчок и тебя схватит за бочок, тебя схватит за бочок и утащит за лесок. Ложись на посередочке, на золотой пеленочке». Так я пела когда-то Митьке, как это было давно. Женевьев закрыла глаза, и я осторожно взяла ее за руку. А утром были оладьи. Мука, слава богу, нашлась, и кофе был с разговорами. Тогда я узнала, что родители Женевьев давным-давно в Индии. Странные люди, живут в ашраме, занимаются йогой, строгие веганы, все только растительное. Даже мед не едят, эксплуатация пчел. Чокнутые, конечно. Фанаты Индии, и все им по барабану. Брат Жан-Луи немного странный, играет в самодеятельном театре, живет своей жизнью, а она у него непростая. Воспитывает сына, жена от него сбежала. Особенно близки они с Женевьев никогда не были. И больше никаких родственников у нее нет. Вот она и уехала из Парижа в Москву. Здесь было совсем одиноко и невыносимо. Еще подростком после отъезда родителей она поняла, что совсем одна. Ну и в Москве друзьями не обзавелась. Она тогда совсем замкнутая была. Никто был не нужен, всех сторонилась. Сначала жалела, что приехала. Чужая страна, чужой город, сложный язык. Если бы не Митя, пропала бы. Друзья здесь, конечно, есть, но у всех своя жизнь и много работы. Встречаются, да, но редко, и вообще им с Митей никто не нужен. «Это я заметила», — тихо сказала я. Женевье вздрогнула, покраснела и испуганно посмотрела на меня. «Вы меня простите? Я видела тогда, что вам не нравлюсь. Я и сама себе не нравилась, если честно. И еще понимала, я для вас враг, сына увожу. Вы меня заранее не любили, я понимаю. Никто меня не любил, кроме Митьки». Женевьев расплакалась и отвернулась. Я обняла ее. «Ну-ну, девочка, сейчас все хорошо. У тебя есть муж, есть семья, он и я. И даже бабушка с дедушкой. Правда, далеко, но все же есть. О каком одиночестве ты говоришь? Вон сколько нас. А потом, даст бог, и ребеночек появится. Знаешь, какое счастье родить малыша?» Уложила ее спать, укрыла и пошла к себе на диван реветь. На завтра Женевьев уговорила меня погулять. Все же Париж. Но я отказалась. «Париж твой никуда от меня не денется. Что он? В последний раз твой Париж. А сейчас я буду с тобой. Я для чего приехала? Вас повидать и за тобой поухаживать. Или я не свекровь?» — улыбнулась я. Митька, смущенный и встревоженный, появился через 5 дней. Обнял меня и сразу бросился к Женевьев. Я деликатно прикрыла дверь в спальню и включила телевизор. Конечно, прихватили немного Парижа уже вместе с Митькой. Легкая обзорная экскурсия для создания впечатления. Прошлись по Елисейским, пробежались по Лувру, посмотрели на базилику Сакре-Кёр. Сердце замерло от восторга. Ну а потом шиканули. Отправились в кофейню «Людюре». Митька сказал, что кафе замечательное, место знаковое, лицо Парижа. Его обожают все парижане. Ох, только бы столик нашелся. Повезло, столик нашелся. Дорого? Да, но оно того стоит. Все оказалось правдой. Прекрасные интерьеры, замечательный кофе и необыкновенный десерт. Засахаренные фиалки, нежные, хрупкие, фиолетовые цветы со сладкими лепестками. Фиалки на десерт. Странно и необычно. Но ведь красиво, правда? И романтично. Такое может быть только в Париже. В общем, впечатление создалось. Я вкусила Парижа. За столиком в кафе Митька взял мою руку. Я так скучал, мам, честное слово. Я потрепала его по щеке, чтобы не разреветься. Но мы торопились домой к Женевьев. В последний вечер перед моим отъездом закатили прощальный ужин. Всякие роскошества в виде паштетов, изысканных сыров. Мам, ты хоть попробуй. Фаршированные утки и пирожных, и вправду божественно. К этому прилагалась и бутылка сухого вина. Какой Париж без вина? Женевьев обнялись на прощание, обе зашмыгали носами и все не могли расцепиться. В аэропорту Митька обнял меня и, опустив глаза, тихо сказал: «Ты прости нас, мам, мы стеснялись квартирки нашей, но ты сама все видела. То я был без работы, то Женевьев, копейки считали, а хотели, чтобы ты, чтобы все тебе показать, удивить тебя и обрадовать. Эх, все-таки Франция, Париж. Глупый ты мой, удивить. Да разве это мне надо?» И обнялись крепко-крепко. А в самолете я уснула. Только там поняла, как устала. И еще поняла, что теперь у меня все хорошо. Весь полет проспала. Обед пропустила, удалось выпить лишь чашку кофе, и то хорошо. Вышла в зал, прилетела и услышала писк смс-ки. «Богомолов, ты дома? Я приехал. Можем встретиться?» «А вот здесь мы еще подумаем», — усмехнулась я и сунула телефон в карман. На улице, как будто нехотя, расходились, раздвигались ленивые тучи, и медленно, словно смущаясь, выкатывалось застенчивое белёсое солнце.